Да слушай, оставаться в Штатах нельзя. В письме подробные инструкции, где можно остановиться и как связаться с русскими общинами. Билеты на лайнер уже куплены и тоже в конверте. Там же банковский чек и его копия на всякий случай. Я указал, куда и в какое отделение банка надо прийти. Там будет номерной счет до востребования. Вам должно хватить денег на первое время. Какой счет, Леша? О чем ты? Не перебивай и слушай внимательно. На счету будет 3000 долларов. Алины глаза расширились. На первое время? Не ври мне. Ты отсылаешь меня навсегда. Вы сможете вернуться через год, когда все уляжется. Но я прошу тебя, не возвращайся в Нью-Йорк или Чикаго. Лучше останься там, во Франции. 3000 долларов – это двухлетняя зарплата врача-американца хорошей квалификации в Штатах. Для девушки, работающей швеей и подрабатывающей в магазине, устроиться на эти деньги можно будет весьма хорошо. Привлекательная, не глупая, работящая красотка точно не пропадет во Франции. Билеты я купил на Северное побережье. Там много кто говорит по-английски, привыкать будет проще. Тяжело ли давался этот шаг, Алексей? Если бы его сознание не спало, наверное, просто загнулся бы от боли. Гормоны в теле при нахождении рядом с близким человеком тоже бурлили. Но зрелый ум в голове говорил, что это лучший выход для всех. Аля, мое уязвимое место. Я слишком поверил в то, что можно вести такую же личную жизнь, как и раньше. Позволить себе настоящие серьезные отношения сейчас я не мог. Это означало подвергать постоянной опасности свою избранницу. Возникшую привязанность нужно было оборвать и сделать так, что девушку и ее мать не нашли, обеспечив им хороший старт и достойный запас на пару лет, так, чтобы меня даже не связали с ними. Поэтому и номерной счет до востребования, а противоположный пол. Не думаю, что буду нести обет воздержания. Перед глазами неожиданно возникло аристократичное лицо Блум, ее длинные ресницы с росинками дождя в день скачек на ипподроме. Я отогнал от себя эту мысль. Негоже в этот момент думать о других. Тебя отвезут в порт и проводят. Парни проследят, чтобы за тобою не было хвоста. Какого хвоста, Леша? Аля вдруг вскочила и начала бить меня кулачками по груди, плечам, рукам. Зачем я только связалась с тобою? За что это все? Я терпеливо и стойко молчал, принимая удар от теперь уже бывшей девушки. Она вдруг резко прекратила экзекуцию и посмотрела мне в глаза. Внутри тебя сидит страшный человек, Леша. Если бы я только знала, чем все это обернется. Я лишь молча обнял ее, поглаживая плечи, снова задрожавшие от тихих всхлипываний. Прости меня, Аля. Спустя сутки. Что пишут, Алексей Иванович? Полюбопытствовал Синицын. Капитану пока еще было непросто изъясняться на английском. Он активно осваивал язык, но часто прибегал к моей помощи, если я брал его с собою, как и сейчас. Я ухмыльнулся и зачитал вслух. Кровавая бойня в Бронксе. Полиция проводит обыски во всех злачных местах данного бара. Массовое убийство всколыхнуло весь город. Детективы теряются в догадках, кто может быть причастен к этой бойне. Департамент полиции Нью-Йорка пока не дал никаких комментариев по данному поводу, однако пресс-служба заверяет нас, что полиция делает все возможное для поимки преступников. Видимо, обыски в клубах и барах Бронкса проводятся именно с этой целью. Я дочитал до конца и свернул газету, отложив ее в сторону. Все произошло так, как вы предугадали, поинтересовался Синицын, раскуривая трубку. Почти. Полиция начала чуть позже, но для нас было главное продержаться как можно дольше, или хотя бы 1-2 дня. Почему? Чтобы подготовиться. Я уверен, что Горский сразу решит, что мы замешаны в деле с ирландцами. Либо, как минимум, захочет попытаться тоже забрать эти деньги. 30 тысяч долларов тут, в масштабах банды, это очень хорошие средства. Машины, новые бойцы, расширение бизнеса. Думаю, Горский ударил бы сразу. А вот на высшем уровне, я указал пальцем в потолок, такие деньги, это мелочи. Скоро подпольные заводы, которые производят алкоголь, будут продавать по миллиону в среднем. И вы хотите взлететь на эту высоту? Пристально посмотрел на меня дворянин. Да, но бизнес только на алкоголе, это путь в один конец. Меня это не устраивает. Я хочу сделать из Бронкса место, где эмигранты с нашей родины могут неплохо жить и преуспевать. И не только в этом районе. Нужны связи, легальные источники дохода. Для этого требуются деньги. А их почти с нуля можно взять только в алкоголе. Просто так таким, как вы или я, кредиты тут не светят. Плюс, нужно как-то защищать даже легальный бизнес. Горский, я так понимаю, идет другим путем, кардинально иным. Уже 2 года он снимает ВИК со всех маломальски значимых заведений, которые принадлежат русским, и не лезет на чужие точки, не рискует. Плюс опиаты, проституция. Я увидел, как дернулась щека у капитана и напряглись скулы, из-за чего его и без того острые аристократические черты проявились сильнее. Проституция тоже на своих, добил я его. Ну а что, не все вещи, которые придется делать нашей службе безопасности, являются законными. Одно дело, отбиваться от напавшего врага, другое, бить на упреждение. Поэтому я постепенно вводил в курс происходящего свой личный состав и знакомил их с реалиями жизни на новой земле, четко очерчивая, что мы воюем за светлую сторону, хоть и очень специфическими методами. Я закинул ногу на ногу и пригубил чашку с кофе. Сейчас мы с капитаном расположились в глубине уютной и большой кафешки. В обеденное время зал был заполнен как минимум наполовину. С десяток людей отделяли нас от больших окон, выходящих на оживленную улицу. Стены в светло-кремовых, постельных цветах покрывала искусная роспись в виде темно-вишневых силуэтов вьющихся ветвей с листьями. Мы расположились в глубоких креслах с высокими спинками, обтянутых коричнево-красным бархатом. Кофе и штрудели тут были дорогими, но достойными внимания. Аромат свежей выпечки витал по просторному залу, волнуя тех, кто еще ожидал свой заказ. За окном остановился черный форд, и из него вышел Витя, в длинном новом пальто темного цвета, черном костюме и серой рубашке. В отличие от Рощупкина, он не любил одеваться кричаще, а обоих друзей я уже сориентировал, что дальнейшие дела вести придется на более серьезном уровне, и наши старые обноски нам понадобятся разве что для каких-то темных дел. Громов открыл дверь в кофейню, раздался мелодичный звон колокольчика. К Вите тут же подскочил официант в белом переднике, но друг, снимая шляпу, вежливо кивнул и сделал жест, что ему ничего не надо, указав за наш столик. Официант, понимающе, исчез так же, как и появился, словно растворившись в воздухе. Он согласился, грузно усаживаясь в кресло, произнес друг. «Я не сомневался», — кивнул я. «А я вот думал, что он где-то заляжет и не будет показывать носа. Сегодня в его бары завалились полицейские, искали оружие. Даже те места, которые с Горским напрямую не связаны, перетряхнули. Парадис вообще перевернули вверх дном. Но он согласился увидеться». Я кивнул и ответил. «Он понимает, кто виноват в его проблемах, и точно захочет узнать, что нужно делать и в каких масштабах. Вчера он думал, что нас немного и мы просто везунчики с деньгами коммунистов-подпольщиков». Синицын на этих словах нахмурился, но я пропустил это и не отреагировал. «Ничего, политработой мы займемся с подчиненными чуть позже, и аккуратным культпросветом. Уж я, как бывший преподаватель, с этим точно справлюсь. Некоторые белоэмигранты, как бы ни высказывались против советской власти, потом колоссальные деньги переводили на создание танковых колонн, которые громили немцев в Великой Отечественной. Потому как для этих людей, каких бы взглядов они ни были, слово «Родина» пустым звуком не было. Судя по общению с Молотовым и Синицыным, они тоже вполне себе были таким же патриотами. А теперь, после ситуации с ирландцами и обысками, он озадаченный захочет понять, с чем он столкнулся. Если бы не фараоны, он бы уже ударил по нам. Формально они ему вряд ли что-то предъявят. Если бы хотели, давно бы уже взяли за жабры. Но мешают сейчас изрядно. Нам это на руку. Он уже едет, сказал, будет в 14 часов. Что ж, это скоро. Тут есть телефон. Позвони Гарри. Пусть делают то, что должны, если Клеров еще не уехал. Горский должен получить весточку. Как раз пригодятся наши находки с того, второго склада. Он должен поверить в этот спектакль. Тем более, Илья Дмитриевич у нас засиделся в квартире. Пора себя показать. Понял. И Витя пошел к телефону. Вскоре колокольчики на двери звякнули и в кофейню зашли несколько человек. Один из охранников отошел в сторону, и на сцену выступил мужчина средних лет в очень дорогом костюме. Виктор Павлович Горский. Признаться, я удивлен данному приглашению. Вижу, вы, Алексей, выбрали самое людное место в этом квартале для нашей встречи. Василий Клеров, крупный, грузный мужчина с пудовыми кулаками, плюхнулся на сиденье рядом со своим неизменным водителем и напарником. Оба они делали важную работу для Горского. Собирали ВИК, который состригался с прачечных, наливаек, баров, ломбардов и прочих предприятий, принадлежащих русским, живущих в Бронксе. Сейчас их авто стояло в глухом переулке на заднем дворе притона, в котором располагался небольшой ломбард. На втором и третьих этажах ночевали всякие асоциальные элементы и толкали дурь. Клеров помахал пачкой наличных и, довольно усмехнувшись, опустил ее в один из многочисленных внутренних карманов портфеля. «Что за ребятишки, с которыми сегодня встречается босс?» — спросил у него водила. «Не знаю, какие-то молодые да ранние, возомнили себя непонятно кем, но босс явно встревожен. Понятное дело, мы сегодня даже не сможем собрать плату с некоторых заведений. Копы шныряют везде, хрен они что найдут. Виктор Павлович не дурак, все важное он хранит за городом. А ребята эти наняли несколько мигрантов и затеяли войну с ирландцами. Так это они положили банду Томпсона? Не знаю, как-то не верится. Может, там какие-то другие разборки, с итальянцами, например. Это плохо, если макаронники полезут сюда». Босс молчит как рыба, не объясняет ничего. Сказал, что все станет ясно сегодня, пожал плечами Клеров. Но при этом он приказал держать ухо востро. Правильно, а то что-то все расслабились, как терки с ирландцами закончились, и удалось прийти к соглашению. А с этими малолетними придурками босс разберется, будь уверен. Эй, бродяга, свали отсюда, мы будем выезжать. Недовольно махнул Василий здоровенной пятерней на пошатывающегося субъекта в старом пальто в заплатках и потертостях. Водитель судорожно сжал пистолет под рулем и облизнул пересохшие губы, следя за нищим. «МММ», — мучительно выдавил из себя опустившийся на социальное дно мужчина с перевязанной щекой. Тряпицы повязки закрывали пол лица. Он протянул руку в перчатке, от которой пахло затхлостью и вонью ночного клоповника. «Отвали», — брезгливо отмахнулся от него Клеров. «МММ, ты не слышал? Слушай, он, похоже, еще и глухонемой. Трогай, поехали уже». Форд медленно двинул вперед, а протянутая рука нищего ударилась о край лобового стекла. Колеса взметнули брызги грязи из лужи, чуть не наехав на ногу бродяги и оставляя его позади. Задняя дверца авто вдруг хлопнула, и Клеров недоуменно обернулся. В глаз ему вдавился ствол револьвера. «Тормози!» Это бродяга рванул дверь на себя и нырнул в салон, когда его объезжала машина, а теперь устроился на заднем диване. «Уважаемый, если не остановитесь, то ваш друг поздоровается со своим прапрадедушкой, упокой Господь его душу», — хрипло повторил мужчина, от которого несло за версту вонью, «и пистолет не трогать, чуть что, сразу стреляю». Второй револьвер очутился в руке незнакомца и уткнулся в затылок бандита, который сидел за баранкой. Авто остановилось. Из переулка показалась еще одна фигура в пальто получше с поднятым воротником. Между ним и шляпой виднелись только глаза. Он рванул на себя дверцу со стороны Клерова, боящегося сделать вдох. «Вам конец, Горский достанет вас», — процедил водитель. «Конечно, конечно, сударь, будьте спокойны, мы в курсе. Матвей, забери у господ портфель, там внутри столько приятного. Ассигнаций, это мы, уважаемый, любим». «Хорошо, Илья Митрич», — с готовностью отозвался подошедший мужчина и вырвал из толстых рук Клерова портфель с вигом. «Прекрасно, а то не хочется марать портфельчик этой гадостью, что на мне. Где только Гарри достал это пальто? Где он там? Ждет нас на улице? Матвей, не забудь обыскать господина Клерова, он точно прячет от нас что-то». «Да, господин Клеров». «Ой как, пистолет, ц-ц-ц, а с виду законопослушный человек. Матвей, представляешь, я провонял крысами, клопами и совсем как прокаженный. Но хорошо, что хоть размялся немного. Сидеть в четырех стенах с момента, как мы изволили прибыть в этот мрачный город, уже выше моих сил. Душа просит полета». Болтливый нищий вдруг резко защелкнул браслеты наручников на запястье Клерова, затем проделал то же самое с водителем. Руки налетчика были белые и холеные, словно он никогда не знал тяжелой работы. «Поднимаем свои прекрасные ручки, господа». Оп, вуаля, наручники защелкнулись на рулевом колесе. «Вы только никуда не уходите, судари. Люблю, когда все эффектно», — произнес последнее слово с придыханием и через незнакомец, и вынырнул из машины, попутно захватив ствол водителя. Оба грабителя бегом выскочили из пустого дворика. Пальто на нищем почему-то похудело окончательно. Клеров переглянулся обалдело с водителем. «Что это сейчас было? Я вообще не понял, что это за идиоты? Их же закопают». Водитель обернулся на заднее сиденье. «А это что такое торчит? Где?» — заглянул через плечо и Клеров. «Сумка какая-то». Взрыв вынес стекла на всех трех этажах старого притона, выходящих во двор. Авто бандитов почти разорвало на куски, Крыша лопнула под действием высвободившейся энергии и раскрылась как цветок. Из узкого проезда в злополучный двор под ноги испуганным прохожим на главную улицу выкатилось оторванное колесо. Глава 28. В западне. Виктор Павлович Горский был высоким худощавым мужчиной средних лет. Его аккуратные усы были уложены так, словно он и не скрывался весь день где-то от полиции Бронкса, а прибыл только что из цирюльни, проведя там прилично времени. Дорогой костюм, шикарное пальто, отданное в руки своему охраннику. Он сидел в кресле по-хозяйски, щурясь, как сытый кот, когда потягивал кофе из небольшой искусно выделанной чашечки. Мои напарники и охранники Горского расположились за столиками в отдалении, напряженно посматривая друг на друга. «Признаться, я удивлен, что вы сами меня позвали», — произнес он, цепко глядя на меня. «Почему же, нужно ли мне говорить о том, что наши интересы в Бронксе столкнулись?» — ответил я. «Значит, ирландцы все-таки ваших рук дело?» — понизил он голос. «Так я и думал. Они очень многого захотели и угрожали моей семье», — развел я руками. «Это явно опрометчиво с их стороны». Горский был похож на Шерхана, внимательно наблюдающего за добычей, но мне импонирует, как вы быстро разобрались с ними. Позвольте узнать, с чьей помощью? Удача улыбается молодым. Оскалился я на все 32. Меня не обманывали манеры Виктора Павловича. Имея неплохо подвешенный язык и, как говорится, людей повидав, большинство образованных людей смогут вести подобную беседу. За шиком и лоском внешности он скрывал тот факт, что ему так и не удалось влезть в криминальную элиту Нью-Йорка, окончательно забрав эту часть Бронкса под себя. Все дело в том, что самостоятельно ведущих бизнеса мигрантов тут недолюбливали. Они не могли поодиночке соперничать с мастодонтами, но и у крупных акул не было ресурсов и времени давить всех букашек и середняков, которые путаются под ногами. Русская мафия проявит себя здесь только с новой волной эмиграции в 70-80 годы. До этого не единство, ни крупных банд у нее не будет. Горский – это средние руки главарь, который имеет людей, налаженную структуру внутри одного района, но его не пускают на Олимп, а ему очень хочется туда. И сейчас я – новая вероятная проблема для него на пути к этому. На том и надо играть. Я вальяжно покачивал ногой, сидя в кресле и с удовольствием наблюдая, как становится тяжелее взгляд Виктора Павловича. Он отпил кофе, затем медленно проговорил. «Как вы смотрите на то, Алексей, чтобы я помог с, как помогли с моим отцом?» Тут же задал я вопрос. Он бросил на меня пристальный взгляд. Выдержка выдержкой, но в глазах его мелькнула злоба. Горский помолчал, но, видно, оценил мой настрой и спокойно заговорил. «Мои люди не трогали его, но вы сдали его ирландцам Томпсона. Игорь, теперь, я сделал жест пальцем, словно стреляю из пистолета. Пыша-ша-ша, мертв». Виктор развалился в кресле и посмотрел пристально на меня. «Зачем вы меня позвали, Алексей?» «Чтобы переделить Бронкс», — развел я руками и широко улыбнулся, как радушный хозяин. Горский от такой наглости даже поднял бровь. «Переделить? Именно так?» — кивнул я. «Мистер Соколов», — мой собеседник язвительно перешел на американский манер обращения, — «мне кажется, вы забылись по молодости и по неопытности, с кем вы говорите и где вы живете. Мне ничего не стоит послать десяток бойцов с оружием на вашу мебельную фабрику и в гараж, и разнести там все к чертовой матери, и у вас не останется ничего. Ошибаетесь», — ухмыльнулся я, играя беззаботного оборзевшего Дэнди и выводя этим Горского из себя. «Пошлете туда своих людей, и их встретят вооруженные мужики, которые там работают, и мои люди. Посмотрим тогда, кто кого. Тем более, насколько мне известно, у вас сейчас проблемы с полицией. Не рискованно ли устраивать налет, когда по району рыщут копы?» «С этим я разберусь быстро, уж поверьте», — осклабился Горский. «Не сомневаюсь, многих там прикормили уже. Да, только вот шериф у нас новый, и судя по тому, что говорят люди, принципиальный. С ним тоже договорились, или нет? Похоже, я попал в точку». Горский сузил глаза и сжал зубы. «Я предлагаю вам честно переделить клубы и бары в районе. Ломбарды, так и быть, останутся за вами». Пожал я плечами и откинулся в кресле. Виктор Павлович даже на секунду опешил от такой наглости, но тут же взял себя в руки и подался вперед, ухватившись за подлокотники. «Давай-ка я тебе расскажу, как все будет на самом деле. Щенок, ты малолетний. Ты отдашь мне свою фабрику и деньги. 30 тысяч баксов, которые ты нашел после смерти своего папаши. Уверен, раз у тебя так хорошо идут дела, то ты уже отбил их. И тогда я подумаю, стоит ли оставлять тебя в живых. Побойтесь Бога, мистер Горский, с чего бы мне отдавать эти деньги вам? Нет, я, пожалуй, оставлю их при себе, и даже если вы каким-то чудом меня достанете, то я унесу с собою в могилу место, где они спрятаны, усмехнулся я. Что ж, я не даю второго шанса, взгляд Горского стал колючим и жестким. Я тоже, парировал я, смотрите, к нам идет официант, хотите, я предскажу будущее, вас, скорее всего, сейчас позовут к телефону, а затем я советую еще раз хорошенько обдумать мое предложение. Пожалуй, начнем с того, что я возьму парадиз. Горский посмотрел на меня как волк на ягненка, который забыл про то, что такое пищевая цепочка. Мистер Горский, я полагаю, вырос рядом официант, которого я заприметил ранее идущим в нашу сторону. Виктор Павлович не выказал удивления, уже вернув себе самообладание. Он смотрел мне прямо в глаза, словно не обращая внимания на официанта. «Слушаю, вас просят к телефону, сэр. Говорят, это очень срочно». Виктор Павлович сверлил меня взглядом, будто хотел прожечь дыру. «Я советую вам ответить. Много интересного узнаете», — улыбнулся я и пригубил кофе из своей чашки. Горский степенно поднялся на ноги и неторопливо подошел к стойке, на которую вынесли телефонный аппарат, вытянув толстый шнур из-за бара. Виктор поднес слуховую трубку к уху и тихо сказал что-то в приемник. Затем его брови поползли вверх, и он резко обернулся ко мне, а следом буквально вонзил трубку в держатель, с грохотом поставив аппарат на барную стойку, под недоуменные взгляды персонала и своих подручных. Он энергично пересек зал и склонился над нашим столиком, тыча в него пальцем, и зашипел: «Ты перешел черту, щенок, взорвав моих людей. Ты закопал себя сам, себя и своих близких. Я сделаю так, что все гангстеры этого района будут охотиться за тобой и твоими людьми». Я усмехнулся и отставил в сторону кофе. Удобно оперся на локоть и ответил ему: «Вы не поняли, мистер Горский, я не боюсь ваших шестерок. Если надо, я заберу у вас абсолютно все сам. Считайте это местью за моего отца. И запомните, настоящий гангстер – это я». «Думаешь, он клюнул?» – спросил Витя, подходя ближе. Вокруг сновало множество гостей с бокалами в руках. «Ты сам видел, в каком бешенстве он вылетел из кафе. Я сделал все, чтобы разыграть перед ним молодого придурка, которому на голову свалились деньги, и он вообразил себя гангстером. Да еще и нанял несколько спецов, чтобы устранить ирландцев. Теперь он будет думать, что мы в ближайшее время начнем забирать его точки, с которых он снимал ВИК, а высунуться ему не дают обыски полиции. Сейчас для него лучший выход – это сделать две вещи. Какие? Залечь на дно, и постараться при этом устранить, как минимум, меня. А еще лучше, поймать живьем». Я сказал ему, что единственный знаю, где деньги подпольщиков. Уверен, что он вылезет из норы. Если бы не толпа свидетелей, поверь, он бы очень хотел нас пристрелить там же в кафе. Горский не дурак, но у него нет особо времени рассуждать. Он может пойти на поклон к боссам города, но Бронкс до сих пор ничейный. А это означает что? Я посмотрел на друга, что если кто-то возьмет его под крыло, то баланс сил нарушится. Тем более, у Горского проблемы с копами, что плохо для бизнеса, чуть поразмыслив, ответил Витя. А друг, как я и думал, очень у меня смышленый. Абсолютно верно, время работает против него. Пока отсидится, мы можем забрать точки, так что он ударит, а мы ему в этом поможем, усмехнулся я. Тем более, когда ажиотаж полиции спадет, и он вылезет наружу, тогда будет сложнее уже нам. Не хочется доводить до этого, надо решать все по-быстрому. Как у нас дела на фабрике и гаражах? Вооруженные шоферы на месте, с ними Молотов. Обещали по тридцатке в день за дежурство, большинство согласились. Это хорошо, так Горский пока не рискнет нападать в лоб на наш бизнес. Тех, кто отказался, возьми на заметку и последи за их работой. Это самые слабые звенья. Понял. Ладно, давай-ка подойдем поближе к столу, а то негоже торчать тут вдалеке от всех. И мы прошли через зал небольшого ресторанчика к Мишке и Дине. Помолвка, дело серьезное. Соломон хотел снять все заведение и шикануть, но я уговорил его не делать этого. Подняв несколько тостов за здоровье будущих молодоженов, мы со старым аптекарем отошли в сторону. Все-таки было бы лучше, если бы мы собрались в другом месте, и без ваших дуболомов, и посторонних людей, недовольно указал глазами Соломон на посетителей ресторана. Некоторые из них периодически тоже подходили и поднимали бокалы за будущую чету. Ну, вы же понимаете, Соломон Михайлович, что родители Михаила могли стушеваться, с улыбкой елейно затянул я, это Мишка молодой, и он быстро привыкает к новому уровню жизни, а их вы бы просто повергли в шок. Вы так говорите, будто бы сами уже совсем не молоды, цепко поглядел на меня Соломон, и не стоит обманывать старого человека, Алексей, я же видел ваших людей за дверями, плюс, мы в дальнем зале, а не на видовой площадке около окон. У заднего хода тоже ваш человек. Учитывая все ваши меры предосторожности и то, насколько людное место выбрано даже здесь, в Куинсе, нам угрожает опасность. Поверьте, уж о безопасности близких людей я позабочусь в первую очередь, произнес я. Позвольте спросить, а где же ваша пара? Насколько я наслышан, вы общались с прекрасной девицей. Вроде, зовут Алевтиной, хитро прищурился аптекарь. Она уехала. «Далеко», – коротко ответил я. «Полагаю, это тоже была ваша забота о ее безопасности», – подколол Соломон. «Знаете, Алексей, меня не покидает ощущение, что мы все сейчас – персонажи какой-то вашей игры, и мне это очень не нравится. Я скорее пожертвую собою, чем близкими». «Как бы это ни звучало сейчас», – сухо ответил я, – «можете спокойно праздновать. Тем более, вас едино это никоим образом не касается». Перекинувшись еще парой слов, – я отошел снова подальше к возникшему в зале Гарри. «Ну что там, что сказали твои бродяги?» Горский со своей гвардией не показывался, только в Истсайде видели его кортеж. По Бронксу, где его заведение, катаются машины с его бойцами. Охрана с точек снята, но эти его патрули достаточно частые. Он нанял всякое отребье из других мелких банд и гастролеров. Получается, копы проверяют его бары и ломбарды и уходят ни с чем, и задержать никого особо не могут, но при этом большинство заведений под присмотром. Есть еще что-то интересное, ты просил узнать о тех точках ирландцев, которых мы убили. Если Горский постарается взять их под контроль, в Уэйкфилде есть дом с девочками, рядом с которым пара бродяг видела его подручных командиров. ХМ, это Северный Бронкс, далековато отсюда, то есть... «Пока об этом еще особо никто не знает?» – переспросил я. «Пока, нет». Я кивнул и посмотрел на танцующих около нашего столика. Рядом с ним как раз освободили приличное пространство. Соломон кружился с дочерью и улыбался ей. Мишка что-то пытался вдолбить Леве, который, как всегда, выглядел неживой куклой, но гости уже изрядно выпили и поэтому перестали обращать внимание на его футлярность. «Это лучший вариант. Надо действовать. Пусть капитан готовит своих людей. Надеюсь, мы сократим ряды этих ублюдков. Виктор Палыч, наши люди заметили Соколова. С ним двое его людей». Горский встал с кресла и прошелся по небольшой комнате, вымеряя ее шагами от одной стены до другой и обратно. «Где?» «В Уэйкфилде». «Они, похоже, решили продолжить праздник сами и поехали к девочкам, которые раньше принадлежали ирландцам». Горский остановился и злобно ухмыльнулся, опершись на стол. В свете тусклой лампы его лицо заострилось, и он стал похож на натурального дьявола. Самодовольный мальчишка, поверил в себя, рано начал праздновать. Это прямо подарок судьбы, сам того не зная, он пришел прямо к нам в руки. Их точно трое? Да, отлично. Созвонись с лейтенантом Дёрпом. Пусть подстроит все так, чтобы патрули копов уехали подальше из этой глуши, из Уэйкфилда. Посули ему хорошие деньги. Выезжаем. Я хочу лично выбить все из этого щенка, а потом повесить его. Уэйкфилд представлял собой нагромождение частных, преимущественно деревянных домов, и редких кирпичных двухэтажек. Это были своеобразные выселки, которые вместе с Эсчестером в конце прошлого века поглотил Нью-Йорк. С тех пор тут селились ирландцы и итало-американцы, а в Эсчестере вообще проживала жуткая солянка. Из-за этого коренное население медленно перебиралось в места получше. Короткий взлет районы переживут в 60-е, а затем снова покатится по наклонной, и в моем времени к 21 веку половина этих территорий будет заселена афроамериканцами за чертой бедности. По факту все это относится к Северному Бронксу, самой крайней его части. Форд остановился около неприметного двухэтажного домика и дважды мигнул фарами. Вскоре дверь отворилась, и к нам вальяжно вышла худая девица. На ней был широкий запахнутый халат, в руке сигарета в изящном мундштуке. Она склонилась к машине и посмотрела на нас. «Нас только двое сейчас, а вас, мальчики, трое. Нам больше и не надо», — ответил я с улыбкой. Девица игриво подняла бровь и пожала плечами. «Тогда это будет дороже, красавчик. Деньги не проблема. Как тебя зовут, детка?» — ухмыльнулся Гарри, выглядывая с заднего сиденья. «Лили, заезжайте во двор, я позову Мэри», махнула рукой девушка и пошла в дом, покачивая бедрами. Вскоре мы уже очутились в небольшой гостиной с двумя девушками. Вторая, Мэри, была очень даже не дурна собою. Крепкая фигурка, нежная кожа, аппетитная белизна проступала через полупрозрачный халатик. Гарри взял на себя роль сводника, забалтывая девушек, а я, невзначай, сел так, чтобы видеть темную слабо освещенную улицу в небольшой проем между занавеской и шторой. По дороге медленно проехал одинокий автомобиль. Мне показалось, что он чуть сбросил скорость, когда поравнялся с домом, где мы расположились. Я повернулся к Гарри и кивнул ему незаметно для девушек, и тот начал разыгрывать драму, пререкаясь с Лили. В какой-то момент со стороны девицы зазвучали намеки, что за нее вступятся крепкие парни, которые могут проучить кого угодно. Непуганные мадемуазели, видно, под крышей ирландцев они чувствовали себя вольготно, и теперь это ощущение сохранилось под новыми хозяевами. «Я хочу отдохнуть и готов заплатить. Мэри, вы просто очаровательны». Пошел я в атаку на вторую девицу. Она кокетливо улыбнулась, но отвечала пока осторожно, наблюдая за тем, чем закончится перепалка Гарри с Лили. В общем, товарищи мои были вынуждены откланяться, несолоно хлебавши, сокрушаясь, зачем мне вообще понадобилось продолжать разговор с этими распутными девками, когда Нью-Йорк полон других. Все потому, что мне Мэри все-таки ответила взаимностью, чему способствовала пачка наличности, продемонстрированная ей. Мои скупердяи-напарники удалились, а я направился за девушкой в ее комнату, где защелкнул дверь на замок и повернулся к ней. Халат уже упал на пол, а девица предстала передо мною в призывной позе, которую, видимо, подсмотрела на специальных карточках, которые сейчас входили в обиход среди мужского населения и стоили уйму денег. Быстро она: «Это тебе не игры дорогих девушек из будущего, но и публика сейчас менее притязательна. Ну как я тебе?» — кокетливо поинтересовалась обнаженная красотка. Я подошел к граммофону, который стоял на большой тумбе проигрывателя. «А богато живут эти ночные бабочки». Поставил пластинку. С приятным теплым треском полилась музыка. «Чего ты молчишь? Послушай, Мэри», — я присел на край кровати, — «кто теперь главный над вами?» «Чего?» — нахмурилась девица. «Ты кто такой?» Я повернулся в ней и пристально посмотрел в глаза. От моего взгляда она вся съежилась. «Если тронешь меня, они тебя прибьют. Мэри, я не причиню тебе вреда. Только ответь мне, кто ты такой? Вы теперь работаете на Горского?» Глаза девицы расширились от удивления, и она закрылась руками, сев на край кровати подальше от меня. «Да, и если ты что-то со мной сделаешь, то...» На улице послышался звук мотора автомобилей. «Я уже сказал, все будет хорошо. Я советую тебе уйти отсюда, пока не поздно. Думаю...» Договорить я не успел. Стекло со звоном взорвалось на сотни осколков. Длинные очереди из автоматических винтовок Браунинга разбивали оконную раму, заливали комнату, разнося посуду, картины и бра. Граммофон, торчащий как раз у окна, словил пулю и грохнулся около кровати. Я выхватил пистолет и нырнул на пол, увлекая за собою Мэри. Девушка, быстро перебирая коленями и руками, уползла в одну из комнат, а из дальней двери по коридору по мне открыли огонь. Ловко они зашли сюда, в дом. «Где остальные?» «Их было трое». Услышал я крики бандитов, отстреливаясь от тех, кто пытался всадить пулю в меня, но не рисковал пока выйти на линию прострела. «Где еще двое, парни?» «Эй, урод, сдавайся!» Я положил одну пулю в плечо все-таки высунувшегося бандита и захлопнул дверь, придвинув к ней диван. Стрельба из пистолетов-пулеметов в окно прекратилась. Лишь гулкие бахания пары дробовиков заставляли осыпаться побелку с потолка. «Мия истер Соколов, мне кажется, у нас с вами некоторые разногласия», — послышался издевательский голос. «Приглашаю вас обсудить наш бизнес». Я укатился под подоконник и слегка выглянул наружу, держа пистолет наготове. Несколько авто припарковались прямо поперек дороги, свет от их фар бил в стену здания. В тени расположились, на первый взгляд, человек 5, а вот за ними маячило еще несколько силуэтов, плюс те, кто в коридоре. Горский, похоже, притащил свою гвардию сюда, желая покончить со мною раз и навсегда. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, вот он, пришел сам и вылез из своей норы. С другой, здесь почти два десятка человек, а он стоит и глумится в своем дорогом фронтоватом пальто, курит, закинув винтовку на плечо. «Ну же, мы же с вами деловые люди, не стесняйтесь, За тонкой стеной послышался визг, и затем выстрел. Раздался приглушенный голос. «Твою, что ты творишь, Петруха?» Она сама выскочила. «Кто теперь будет работать за Лили?» Огорский заорал с улицы. «Ну что там такое, босс?» «Тут Петруха пристрелил Лили. Плевать на нее, здесь вторая девка. Тащите ее сюда. Эй, Алексей, выходи». Я аккуратно выглянул на улицу. Из дома появился громила, который за волосы тянул за собою почти обнаженную Мэри. Девица истошно верещала белугой. «Смотри внимательно, Алексей, так будет и с твоей семьей!» На кураже выкрикнул Горский и поднял оружие. «Стой!» – заорал я. Грохнул выстрел, и девушка упала на тротуар, раскинув руки и замерев навсегда, словно белокожая кукла на черной земле после дождя. «Аво, да ты у нас сентиментален! Ха! Зачем мне ирландские девки, если я могу привести сюда твою сестру? Хочешь этого? Проверим, такой ли ты гангстер. Выходи и поговорим, или я расстреляю тот дом». Горский показал на деревянную хибару по другую сторону дороги. «Никто не хватится этой бедноты. Вот же уроды». На то, что Виктор спокойно пристрелит своих же работниц ради демонстрации силы, я не рассчитывал. Похоже, переоценил я его адекватность. Я скрипнул зубами от злости. «Надеюсь, мои парни успеют. Что-то пошло не так, раз их до сих пор нет. Выхожу!» — крикнул я громко и двинулся к двери. «Не стреляйте! Ха! Слышите, парни? Теперь он, похоже, хочет договориться». Диван оказался сдвинут мною в сторону, и меня быстро спеленали залетевшие в комнату быки Горского, заломив руки и ощутимо врезав несколько раз под дых и по лицу. Воздух вышел из легких, и тело пронзила адская боль. Я на какой-то момент даже поплыл, пока меня тащили по ступеням вниз. «Босс, кроме него и девок никого в доме нет. Его машина стоит на заднем дворе. Меня поставили перед Горским, врезав по тормозам и завалив на колени. Вдалеке показалась машина, но она тут же торопливо начала разворачиваться. Вскоре ее огни скрылись за поворотом. Какой-то местный разумно решил не рисковать и не ехать мимо нашего столпотворения. «Где еще двое?» – злобно ощерился Виктор, наклоняясь ко мне. «Уехали. Куда? Не знаю. Праздновать дальше», – выговорил я. «Ну что, щенок, как тебе такой расклад? Нравится? Кто тут у нас гангстер? Ты отдашь мне все, я здесь король», – упивался властью Виктор. «Где деньги?» – прорычал он мне в лицо. «Пошел ты!» – в кривой усмешке ощерил я разбитые губы. «Геройствуешь? Ну, ничего, мы увезем тебя с собою, и через пару часов ты скажешь мне все. Петруха отлично умеет развязывать язык. Да, Петя, позабавимся». Мерзко подмигнул мне громила с маленькими бегающими глазками. «Грузите его». Из-за дальнего поворота вырулил старенький грузовичок и не спеша покатил к нам вдоль улицы. Он доехал до нас, и его встретили несколько направленных на кабину стволов. «Разворачивайся», — прокричал кто-то из бандитов. А я задрал голову и, сплюнув кровь, улыбнулся Горскому. Глава 29. Оружейная симфония. Грузовик, подпрыгивая на разбитом асфальте, медленно начал разворачиваться. «Жить надоело, что ли? Проезжай быстрее». Сделал шаг в сторону протискивающегося «Шевроле» громила и направил на лобовуху свой винчестер. «Простите, сэр, я уже уезжаю». Послышался приглушенный испуганный голос из темноты кабины, и старенький «Шеви» все-таки развернулся. Я напряг все мышцы. Колени предательски дрожали от перехлестывающего через край адреналина. «Живее, вали уже». Горский сделал шаг ко мне и наклонился. «Ну что, не передумал? Хочешь сохранить жизнь своей семье? Обещаю, что не трону их». Наши взгляды встретились. Медленная змеиная улыбка расползлась по моим губам. Виктор от удивления даже отпрянул, а я лишь процедил. «Я, конечно, может, сегодня и подохну, но ты точно ляжешь вместе со мною». Лицо бандита вытянулось в яростной гримасе. «Чего?» Шеви скрипнул тормозами, резко остановившись, и полог его кузова мгновенно раздвинулся в стороны, натягиваемый уходящими вглубь стропами. Раздался громкий крик. «Алексей!» Но я и без этого уже падал на землю, закрывая голову. Пулеметная очередь ударила по бандитам, стоящим вокруг меня, сметая их как кегли в боулинге. Падая, я увидел, как одного из громил просто срубило пополам, вбив в дверцу авто. Стоящий рядом отморозок попытался пригнуться, но поймал пулю виском. Нелепо дернувшись и выронив автомат, он упал как подрубленное дерево на своего мертвого подельника. Вторая пулеметная очередь вплела жадную трель и слилась с первой в смертоносный оркестр. Хлесткие удары перекрывали крики бандитов, в ужасе пытавшиеся как-то спасти себя. Кто-то падал на землю и пытался на карачках или животе отползти в сторону, другие кинулись за стоящие наискось авто. Два пулемета Льюиса с характерным лязгающим звуком работали как молотки, высекая искры из машины и асфальта. Прощальные подарки Гарри Томпсона, найденные в потайном чулане покерного бара, отрабатывали сейчас на всю катушку. Они поливали врага из кузова нашего заслуженного «Шевроле», единственного грузовика, который мы не стали закрашивать логотипом мебельной фабрики «Соколова», оставив его на всякий случай. И этот случай наступил. 5 или 6 человек погибли мгновенно, поймав пули от начального веера могильных свинцовых ос. Первый пулемет после него залупил широким сектором, пока к нему не присоединился второй. Их угол обстрела сразу сократился, разбив на 2 части площадку, на которой стояли авто бандитов. Это не отморозки, которым дали в руки пушки и сказали валить конкурентов. Работают бывшие спецы русской императорской армии. А чтобы вот так тандемом работать двойным расчетом с отставанием первого ствола от второго, когда ты четко видишь перед собой вооруженного противника, и все нутро говорит, стреляй тоже, чтобы выжить, надо иметь стальные шары и выдержку. Стекла автомобилей лопались, разлетаясь вдребезги по асфальту, падая на головы живым и мертвым бандитам. Горский корячился на земле неподалеку, словив пулю. Несколько отморозков пытались стрелять по-африкански, выставив оружие вслепую, только бы в парней в шеве не попали. Я, лежа на животе, метнулся за колесо неподалеку, подхватывая упавшую автоматическую винтовку Браунинга одного из бандитов. Припав к земле, заглянул под фордик, стоявший ближе всех, вытянул вперед Браунинг и нажал на спуск. Пули скосили ногу в ботинке. Прячущийся за авто гангстер, который периодически вслепую постреливал в сторону грузовика, упал на землю, раззявив рот и оглашая все вокруг истошным криком. В последний момент его полные боли глаза увидели меня и на мгновение расширились перед тем, как он получил очередь от груди до лба. «Готов, перезаряжай!» Раздалась четкая команда. Второй пулемет, начавший работать позже, до сих пор лупил короткими очередями по бандитам. Вспышки его освещали нутро кузова грузовичка, где прятались пулеметчики, но разглядеть что-либо там было невозможно. Местные, наверное, окончательно сейчас забились под кровати в своих домах, спасаясь от такой светомузыки. Один из бандитов Горского поднялся над капотом, направив оружие в сторону грузовика, но его уложил хлесткий выстрел из винтовки. Похоже, водитель «Шеви» тоже вступил в бой, покинув кабину. Стрельба второго пулемета завершилась. «Перезаряжай!» И тут же следом. Огонь. Первый Льюис опять вжарил длинную очередь по тачкам парней Горского. Начавшие было подниматься на ноги бандиты, опять попадали за авто. Но это только в крутых боевиках будущего главные герои спасаются за полицейской тачкой от пуль злобных гадов. Реальность куда прозаичнее. От того же 5.45 вас более-менее гарантированно спасет место за двигателем машины. Разумеется, пока противник не подойдет к вам в паре, поливая свинцом с 2 сторон, и не расстреляет в упор, если вы не покинете быстро свое укрытие. А любое другое место в машине зачастую прошибается насквозь через весь салон. Еще как-то спасают колеса. А тут пулеметный более мощный патрон. Шансы выжить стремятся к нулю. Бандиты Горского не были спецами из будущего. Это были ребята, которые за 2 года подрастеряли навыки обращения с оружием, если имели их раньше. А Виктор набирал не служилых бойцов, а преимущественно криминальный элемент. Вооруженные в большом количестве это была опасная сила. Но сейчас, прижатые к земле и прячущиеся за фордиками, они неумолимо приближались к своему земному концу. Пулеметные и винтовочные патроны прошибают местные тачки отменно. Несколько ублюдков, пришедших по мою душу, уже сползали по противоположным бортам авто, пробитым пулями из Льюисов. Огонь. Опять заговорил второй пулемет, окончательно хороня любую надежду на выживание. У кого-то из бандитов сдали нервы, и он кинулся в спасительную темноту подальше от места бойни. Но очередь вдруг хлестнула искрами по асфальту ему вслед, впечатав пару свинцовых приветов в спину. Прихвостень Горского взмахнул руками и полетел вперед, в грязь клумбы около тротуара, по инерции проехав в ней 0,5 метра носом. Я прокатился чуть в сторону и перевел под тушей Форда ствол на бандита, который засел за колесом с другой стороны. По этой машине не лупили из пулеметов, парни боялись задеть меня. Из-за колеса торчало колено отморозка, на которое он напирался. Короткая очередь, и бандит с истошным воплем опустился на руки, выронив свое оружие. Еще пара свинцовых приветов, и одну руку словно подрубила. Третья порция пуль ударила противника в грудь, успокоив его навсегда. Патроны закончились, и я начал лихорадочно осматриваться по сторонам, в поисках нового магазина. А Льюисы жадно дробили ночную тьму, храня очередное детище Генри Форда. Два бандита, которые прятались за машиной, забились в конвульсиях, разрываемые пулями. Последний враг решился на отчаянный шаг, с криком встав почти в полный рост из-за капота соседнего авто и наведя свое оружие на грузовик. Очередь резко хлестнула по нему, опрокидывая назад и уходя по инерции чуть дальше по стеклам автомобиля, мгновенно превращая их в крошево. Палец бандита заклинило на спусковом крючке, и длинная очередь ушла вся в ночное нью-йоркское небо. Отставить, как много всего вихрем произошло вокруг меня. Но в реальности все это уложилось во время отстрела очередями двух больших дисков пулеметов Льюиса. Только сейчас я понял, что уши мои заложило. Найденные в потайном чулане у ирландцев Льюисы отработали сполна. Вопрос только, откуда они там? Неужели эти стволы должны были попасть как-то в Ирландию, где местные подпольщики использовали бы их против королевской армии и полиции? Весьма вероятно. В истории упоминается масса случаев поставок оружия от ирландских банд США на их родину в это время. А Льюисы для подпольщиков в Ирландии всегда были самым желанным товаром в 20-е годы. Их доставали отовсюду, из Штатов, из Бельгии, и даже с королевских складов. «Алекс, не стреляй!» Гарри выглянул из-за покореженного авто и подмигнул мне. «Все окей?» «Да», я встал и на негнущихся ногах пошел к булькающему красным горскому. Адреналин до сих пор чуть ли не бил набатом у меня в голове. «Почему вы опоздали? Должны же были приехать заранее вон в тот двор». Из района мы дворами ушли очень быстро, и сразу встретились с капитаном и его людьми. Но в Уэйкфилде уже были парни Горского. Скорее всего, им просто повезло, и его нора была где-то рядом. Две машины почти сразу стали в концах квартала и начали караулить. Повезло, что Илья Дмитриевич их заметил и посчитал подозрительными, а потом решил проверить. Пришлось импровизировать на ходу. Мы пропустили вперед машины Горского, а затем по-тихому разобрались с одним из авто слежки. Поэтому и задержались. Надо быстрее сматываться отсюда. Мимо прошел Синицын в сопровождении еще одного бойца. Хлопнул выстрел. Второй, третий. Мои люди занялись неприятной работой, но оставлять свидетелей было нельзя, кроме «вот того забираем с собою». Я указал на подстреленного бандита, стонущего около пробитой двери легковушки. «Раненые у нас есть?» Ване Колпину дробь попала в плечо, но ничего серьезного. «Будет жив, надо будет показать его Соломону». Я подошел к Горскому, попутно забирая собственный кольт у застреленного бандита, который меня брал в плен до этого, наклонился к своему врагу. Тот смотрел на меня, вытаращив глаза и пытаясь что-то сказать, но только пускал красную юшку. Уже не жилец. Каждый раз, когда его горло булькало, голову Виктора слегка подкидывало, словно от крупной дрожи. Я направил пистолет ему в лоб. На ум почему-то пришла избитая пафосная фраза: «Король умер, да здравствует новый король». Ну а что, он сам себя так назвал. Грохнул выстрел, и Виктор Павлович Горский покинул бренный мир, оставшись лежать на грязном разбитом асфальте Бронкса, который он так хотел прибрать к своим рукам. «Все остальные мертвы», — спокойно констатировал Синицын, подойдя ко мне, словно вышел из операционной, а не положил только что почти два десятка отморозков с помощью пары пулеметных расчетов, спрятанных в кузове грузовика. Весь цвет банды Горского лежал вокруг. Кто-то обнимал капот, кто-то привалился к колесу, иные просто раскинули руки и смотрели остекленевшими глазами в темное ночное небо, затянутое тучами. Тех, кто был на подскоке для того, чтобы увозить своих подельников, смерть застала за рулем. Почти на всех машинах не было ни одного целого стекла. Мелкое крошево хрустело везде под ногами. Часть фар побилась, но несколько продолжали гореть, освещая площадку, устланную телами. «Уходим», — скомандовал я и двинулся быстро в сторону грузовика. «Гарри, ты забираешь наш форт во дворе». Пара рук показалась из темноты, и меня подтянули на борт. Синицын залез следом и постучал по кабине. Шевроле тронулся с места, оставляя ночное побоище позади. Шериф полиции Бронкса Джон Феллон стоял посреди тел, накрытых белыми простынями. «Вот и произошло то, чего мы боялись», — мрачно проговорил он. Детектив Барлоу склонился над одним из убитых и удивленно покачал головой. «Взгляни, вот этого персонажа мы и хотели найти». Феллон присмотрелся к лицу мертвеца. «Горский, он самый. Вы же видели его фотографию. Это точно Виктор. приехал сюда и вытащил какого-то парня из того дома. Оказалось, тут что-то вроде борделя. Несколько девочек принимают гостей. Их опросили, к сожалению, нет. Вчера там было две девицы. Одна, Лили Маккензи, когда началась стрельба, похоже, пряталась в шкафу. Ее убили около него. Вторая, Мэри Кроуфорд, была застрелена тут, на улице. Ее уже увезли коронеры. Возможно, ее убил Горский. Более точно скажут эксперты, когда осмотрят все оружие и пули. А где этот парень, за которым приехал Горский? Джон огляделся вокруг, пробегая глазами по телам. Похоже, его тут нет. Он или спасся, или его увезли. Жаль, что соседи не рассмотрели лиц. Было темно, да и не до того, чтобы рассматривать что-то в окно. Стрельба была серьезная. Значит, пулеметы из того бара гуляют на воле и сейчас находятся в руках у неизвестных. Да, тут есть немного пулеметных гильз. Почему так мало? Здесь следов от пуль под несколько сотен. Уверен, стреляли из кузова грузовика. Зеваки в окрестных домах попрятались от страха. Но говорят, что с места преступления уезжал «Шевроле». И еще «Форд». Ничего приметного об авто жители сказать не смогли. Таких машин тысячи. Потому, как тут все сделали, могу поспорить, что работали люди, прошедшие отличную армейскую подготовку. Посмотри, вот на того парня потратили всего 4 пули. Барлоу указал в сторону тела, лежащего на клумбе. Он явно хотел убежать, но ему не дали. И очень быстро, профессионально перевели огонь. Знаешь, я скажу неприятную вещь, но лучше бы они эти пулеметы переправили в Ирландию, тихо произнес детектив. Меньше бы тут было проблем. Что ты такое говоришь? Нахмурился Феллон. Оказывается, Крэкс, убитый в той покерной бойне, был одним из тех, через кого небольшие партии оружия попадали в Ольстер, и находился в розыске. Странно, что он так вольготно чувствовал себя в Нью-Йорке, многозначительно посмотрел детектив на шефа. Что думаешь? Думаю, что тебе стоит приглядеться к реакции начальства, когда оно будет спрашивать об ирландской банде. Есть у меня нюх на такие дела, и я чувствую, что если дернуть за эту ниточку, все может раскрутиться до самого верха. Ты бы не лез в это дело, Джон. Ты знаешь, я редко даю такие советы. Шериф Бранкса нахмурился и стиснул зубы. Его мужественное лицо стало совсем суровым. Нет, надо довести все до конца. Теперь нельзя просто отступиться от этого. На моей земле сначала пропадает полисмен, потом массовая разборка бандитов, пропажа двух пулеметов, и теперь вот эта вот кровавая резня. И все в твою смену, невесело закончил Барлоу. Именно так. И вообще, вся эта ситуация теперь слишком непредсказуема. Вчера у нас была информация, что тут есть ирландцы, которых положили за ночь, и некий Горский в качестве подозреваемого, которого мы весь день искали и не могли поймать. А он был тут, под носом у нас. Ты понимаешь, что это значит, Барлоу? Что я не могу полностью доверять моим людям в моем районе. Как так вышло, что в Уэйкфилде не было ни одного экипажа ночью, когда началась стрельба? А теперь, спустя пару дней, у нас почти в два раза больше трупов. И среди них главный подозреваемый в деле о банде Томпсона. Никто ничего не видел, а у нас теперь нарисовались какие-то армейские спецы, стреляющие из пулеметов Льюиса посреди жилого района, и исчезающие в ночи, как Робин, мать его, Гуд. Хотел бы я знать, кто теперь будет рулить всем криминалом здесь, в Бронксе. Где эти долбаные пулеметы? И что это за ублюдки, которые воюют тут? Словно это не Нью-Йорк, а поля Франции. Феллон закончил свою тираду и выдохнул, зло сплюнув. А затем впервые со времени прибытия в Нью-Йорк вытянул сигарету из непочатой пачки. Хотел бросить — бросил, нецензурно припечатал он всю ситуацию. Взрывы, ирландские пулеметы для повстанцев. Считай, ребята из федерального бюро уже едут к нам. Около них резко затормозил форд помощника шерифа, и наружу выбрался молодой парень. Детектив Барлоу. Шериф, вы просили докладывать сразу, как только дело о пропаже полицейского двинется. Оба переглянулись, а затем Феллон кивнул подручному. Докладывай. Тот парень, которого мы поймали, мы работали с ним по фотографиям из личных дел миграционного бюро. Похоже, он опознал нашего русского, того, кто стрелял в день, когда пропал полисмен. Жизнь – непредсказуемая вещь. Иногда тебе показывают выход, и ты не веришь в него. Тебе создают проблемы вокруг, расшатывая твое восприятие, и ты все-таки хватаешься за спасительную нить, думая, что она сократит возникшие проблемы. Горский пошел по этой схеме, недооценив меня и моих людей, и степень риска, на которую я был готов, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих разборках. Пусть все не прошло так гладко, как планировалось, но куш мы сорвали куда больший, сразу накрыли самого Горского и его гвардию. Я отставил в сторону чашку кофе и перелистнул страницу грозбуха, найденного моими парнями на одной из квартир Виктора Павловича. Об этом месте и еще нескольких точках нам напел раненый язык, которого взяли ночью после перестрелки. Похоже, Горский собирался запустить собственное алкогольное производство. Небольшое, но все же. На это последнее время шла значительная часть денег его банды, задумчиво произнес я, обращаясь к сидящим рядом Синицыну и Вите. Было бы замечательно этот завод найти, а то наш пленник не успел рассказать больше. Рана оказалась слишком тяжелая, нахмурился капитан. Да, подумаем. Витя, прочитай еще раз, может, ты найдешь какие-то зацепки. Подал я большую книгу Громову. У него прекрасный анализаторский ум, а я уже не раз убеждался, что он часто подмечает многие вещи, которые не видят другие. Вдруг обнаружит что-то интересное в записях. Что с поставками в Вирджинию? Обратился я уже к Рощупкину, потягивающему кофе из своей чашки и косящемуся на симпатичных барышень за соседним столиком. А ведь только вчера была помолвка. Надо бы аккуратно побеседовать с ним. Все в порядке. С завтрашнего дня пойдет в два раза больше машин. Мы закупили еще несколько грузовиков. Надо выдать это направление досуха. До января осталось совсем мало, а потом заработает сухой закон, и смысла в подобном канале поставок уже не будет. Пора запасаться самим. Заводик Горского нам бы очень помог и может стать хорошим активом на крайний случай. Ладно, мне нужно сделать один звонок, и мы поедем. Через какое-то время я уже сидел в отдельной комнате кафе, где был телефон. Расположившись в кресле, я терпеливо ждал, пока меня соединят с нужным абонентом. Наконец, на том конце провода мне ответили, и я заговорил тоже. «Давид Сарнов, рад снова вас слышать. Это Соколов. Алексей, мы созванивались с вами. Ну как, наша договоренность о встрече в силе? Знаете, я подумал, что мы можем вложить деньги даже в более глобальный проект. Как вам такое название, общенациональная радиовещательная компания? Не слишком претенциозно? Ну а что, все начинается с малого. Вам интересно? Тогда до встречи в Дильканика в пятницу. Вы знаете, где находится этот ресторан?» Спустя еще пару минут я уже жал руки Мише и Вите. Затем мы с Синицыным накинули пальто и вышли из кофейни. На Нью-Йорк неожиданно напал первый в этом году сильный мороз, покрыв инеем все тротуары и дороги. Я потянулся и выдохнул воздух из легких, задрав голову в бело-серое небо. Пар вышел изо рта, тут же исчезнув. Мелкие снежинки падали на лицо. «Лет и снов, лет и снов, лет и снов». Тихо, одними губами пропел я слова знаменитой песни, которую еще тут не придумали. Пока что ее не спели. Ни Вон Монро, ни Синатра, сделав одной из самой известных композиций джаза. Может, переписать слова пары нетленок и продать их раньше? Джаз я любил, тексты помнил. Только вот я не очень разбираюсь, как работает шоу-бис и к кому с этим подступиться. Мы с парнями и так за 2,5 месяца прошли путь от нескольких сотен долларов в долг до собственных первых точек, хорошего автопарка и налаженной схемы поставок в Вирджинию, попутно уничтожив 2 банды в районе. Впереди ждут гораздо большие дела, но это потом. А сегодня торжественное открытие суповой кухни Ивана Скалова в честь моего отца, и весь район гудит, обсуждая новость. Сарафанное радио постаралось, учитывая новоприбывших соотечественников, это уже облегчит их первые дни здесь, в незнакомом для них городе. И охрану надо пока усилить. Разрозненные недобитки Горского затихарились, но еще в Бронксе. Мы зашли во внутренний дворик, где был припаркован наш подкарт. Рядом из-за угла торчал нос дорогого из сине-черного Джордана. Синицын тут же запустил руку под пальто, но было поздно. Не двигаться. Револьвер был направлен капитану в голову. Человек, держащий его и стоящий за углом дворика, чуть выступил вперед. Мы оба застыли на месте. Дернемся, и одного из нас убьют со 100% вероятностью. А мы не первые стрелки Дикого Запада. Хотя, думаю, и герои вестернов не успели бы увернуться от пули, летящей прямо в голову с расстояния метра. Если Громов с Рощупкиным зачем-то выйдут наружу из кафе и увидят все это, пройдя мимо проулка, то перестрелка все равно выходила так себе. «Медленно достань руку из пальто». Раздалась новая команда, и Синицын хмуро подчинился. Дверца Джордана не спеша открылась. На грязные камни ступили дорогие лакированные туфли. Выше — черное пальто. такого же цвета костюм «тройка» под низом. Из кармана жилета виднелась золотая цепь дорогого хронографа. Добротная шляпа с белым узким бандом вокруг тульи. Такую дорогую одежду и подобный крой не носят простые служащие или клерки. А для бандитов Горского слишком представительно. Не стоит делать резких движений, джентльмены, твердо проговорил мужчина, пристально глядя на меня и моего напарника темными глазами, держите руки на виду. Позади скрипнули тормоза еще одного авто. Темно-зеленый Форд качнулся и остановился, перекрыв проулок. Из него выбрались трое субъектов подозрительной наружности в костюмах победнее, чем у того, кто говорил с нами. С собой они вытянули Матвея, держа его на мушке. Вид у парня был до нельзя виноватый, ведь он должен был ждать нас в Паккарде, а попался в руки незнакомцам. Я даже услышал, как Синицын скрипнул от досады зубами. С переднего пассажирского сиденья Джордана за нами наблюдал еще один боец. Он положил ствол на край дверцы, направив на нас, а Франк в черном продолжил. «Вас только трое, не стоит оказывать сопротивление. Я думаю, мы не будем привлекать лишнего внимания и устраивать такое же побоище, как то, что вы учудили этой ночью», усмехнулся богато одетый незнакомец, невзначай медленно отворачивая полу своего пальто и демонстрируя кобуру с пистолетом. «Именно поэтому нам пришлось сначала взять вашего шофера. Что вам нужно?» – спросил я. «С вами хочет поговорить один очень уважаемый человек. Вы поедете с нами», – и незнакомец сделал пригласительный жест в сторону Джордана. «Отказ, я так понимаю, не принимается?» – усмехнулся я. «Категорически нет, не стоит обострять ситуацию. У вас есть всего один шанс», – покачал головой незнакомец. «Ваши парни останутся тут, это тоже не обсуждается. Вы же не хотите, чтобы тут осталось три мертвеца? Боюсь, вы не в том положении, чтобы торговаться». Перевес был явно не в нашу пользу. Я повернулся к Синицыну. «Ждите меня здесь, я скоро буду». Незнакомец усмехнулся, но вежливо произнес. «Если вы сможете договориться с моим боссом, мы вернем вас обратно в целости и сохранности, будьте уверены. Сейчас вас обыщут и заберут оружие. Нас быстро и сноровисто лишили пушек». Синицын кивнул мне на прощание, и я, не торопясь, залез в дорогой салон Джордана, устроившись на заднем диване. Незнакомец сел рядом и захлопнул дверь. Его напарник на переднем сидении развернулся ко мне полубоком. Пистолет он направил мне в живот. Зеленые глаза неотрывно смотрели на меня, как будто даже знакомое лицо. «Поехали», — дал команду водителю Франк в черном. Я протер рукавом стекло со своей стороны. За ним быстро замелькали серые декабрьские улицы Нью-Йорка. «Куда меня везут? И зачем?»